Иван Николаевич Сахаров, дед Андрея Сахарова, был, по-видимому, третьим ребенком в семье. В частично сохранившихся метрических книгах Церкви Смоленской Божьей Матери есть запись о смерти дочери Сахаровых Елены 10 февраля 1860 года. Он родился 9 октября 1860 года, крещен 11 февраля 1861 года. Восприемниками были Арзамасского Воскресенского собора протоиерей и кавалер Иоанн Иосифович Сахаров и губернского секретаря Алексея Петрова Терновского, жена Александра Ивановна. Возможно, готовясь стать крестным отцом внука, который будет его тезкой, отец Иоанн сделал дарственную надпись на своей Библии. «Заживо передаю эту книгу в пользование и в наследие внучатам моим Николаевичем Сахаровым, выездно-слободским». 13 января 1861 года. Протоиерей Иван Сахаров. Внучат Николаевичей в это время было два – Александр и Иван. Выше дарственной, возможно, также рукой отца Иоанна, на латыни написано: «Эта драгоценнейшая книга облечена в наряд с такой роскошью, кожаный переплет, 1829 года, апреля 23 дня». В 1879 году Иван Николаевич окончил Нижегородскую гимназию и поступил на юридический факультет Московского университета. Уплатив положенные за обучение 25 рублей, получил документ на право проживания в Москве с августа по декабрь 1879 года, но занятия не посещал. В декабре вновь получил аналогичную бумагу, по-нашему, разрешение на прописку. Билет Императорского Московского университета своекоштному студенту юридического факультета первого курса Ивану Сахарову для свободного прожития в Москве от нижеписанного числа впредь по 10 июня 1880 года. Посему на основании статьи 327 14 тома устава о паспортах обязан он предъявить этот билет местному полицейскому начальству. Дан декабря дня 1879 года. Лето 1880 года Иван Николаевич проводил в Арзамасе и перед началом учебного года получил справку. Доносие из Арзамасского уездного полицейского управления, окончившему курс в Нижегородской губернской гимназии, ученику Ивану Николаеву Сахарову в том, что он Сахаров во время проживания своего в городе Арзамасе при отце своем священнике Сахарове вел себя хорошо и ни в чем замечен не был. Свидетельство это дано ему, Сахарову, для поступления в какой-либо университет августа 12 дня 1880 года. Необходимость в данном свидетельстве возникла в связи с тем, что Иван Николаевич был отчислен из Московского университета и хотел поступать в Петербургский. Однако в конце августа он вновь зачисляется на юридический факультет Московского университета и пишет прошение о пособии в Нижегородскую губернскую управу, на которое получает отказ. Губернская управа имеет честь просить правление Московского университета объявить студенту университета первого курса юридического факультета Ивану Сахарову, что за израсходованием всех денег, ассигнованных губернским земским собранием на пособие бедным студентам, губернская управа не находит возможным исполнить ранее будущего 1881 года его ходатайство о выдаче ему пособия. Октября 30 дня 1880 года. Судя по тому же формулярному списку, отец Николай не знал, что в 1879-80 учебном году его сын Иван не учился. Будущая жена Ивана Николаевича, бабушка Андрея Дмитриевича, Мария Петровна, происходила из древнего дворянского рода Домуховских. Первые записи об их службе при дворе относятся к 1655 году, и они внесены в шестую часть родословных книг дворян Смоленской губернии. Мария, бабушка Андрея Сахарова, родилась в 1859 году. Она рано потеряла мать. Возможно, Софья Михайловна умерла в родах, когда родился Петр. С 1869 по 1875 год воспитывалась в Павловском институте в Петербурге. В январе 1881 года вышла замуж за арендовавшего имение в Киевской губернии Михаила Михайловича Матерна, сына надворного советника. Через полгода ушла от мужа и уехала в Петербург. Однако в Петербурге остановилась не у отца, который тогда там жил, а у ближайшей подруги по институту Софьи Ермолаевны Усовой, связанной со многими деятелями народной воли. Позже объясняла это нежеланием огорчать отца уходом от мужа. В 1881 году встретилась с Иваном Николаевичем Сахаровым, тогда студентом второго курса Московского университета, сошлась с ним и переехала в Москву. Позже Мария Петровна работала письмоводителем у московского присяжного поверенного Пешкова и после смерти отца в 1884 году получала пособие от брата, которому осталось имение родителей. Она часто бывала в Петербурге и выполняла различные поручения Усовой и близкого к ней Сергея Николаевича Кривенко. Иван Николаевич в эти годы с ними знаком не был. Впервые он встретился с Усовой только в 1883 году, когда Мария Петровна пригласила ее быть крестной у дочери Татьяны, и Усова приехала в Москву. Позже, когда у Марии Петровны родился сын Сергей, то его крестным отцом она записала Сергея Николаевича Кривенко. В 1884 году Усова и Кривенко были, в числе других, арестованы и сосланы, она в город Тару, а он в город Глазов. В связи с их арестом у Марии Петровны в Москве был обыск, и она привлекалась к дознанию в качестве свидетеля. В 1883-84 учебном году Иван Николаевич был стипендиатом Московского университета, который закончил 25 мая 1884 года первым по списку в звании кандидата прав и начал службу помощником присяжного поверенного. Сначала служил у присяжного поверенного Шубинского, а с 1885 года у известного адвоката и общественного деятеля Федора Плеваку. 1 марта 1886 года у Марии Петровны и Ивана Николаевича на Страстном бульваре в доме Чижова, где они тогда жили, был обыск. Поводом послужила записка «45 рублей. Иван Николаевич Сахаров, Мария Петровна Матерно», обнаруженная у возвращавшегося из-за границы Сергея Иванова, имевшего связи с центральной группой народной воли. Происхождение записки. Мария Петровна и Иван Николаевич на допросах объясняли тем, что нотариус Орлов, живущий в Париже, просил вернуть долг, деньги, истраченные им в 83-м году на платье для Ивана Николаевича. Иван Николаевич отнесся к этой просьбе холодно, так как считал, что, во-первых, он, будучи студентом, выполнял разную работу по поручению Орлова, и это его заработанные деньги. А во-вторых, знал, что Орлов уехал в Париж, присвоив чьи-то деньги. На обыске была изъята обширная переписка Марии Петровны с ссыльными Усовой, Кривенко, Короленко, супругами Семеновскими, Мачтет и другими, с присяжным поверенным Олениным, родственником и другом Кривенко. Была изъята также переписка с семейством Тырковых, в имении которых Мария Петровна жила с маленькой дочерью Таней вскоре после ее рождения. Несмотря на то, что глава семьи Тырков занимал достаточно высокий пост в Министерстве финансов и был крупным помещиком, его семья была под пристальным вниманием департамента полиции. Старший сын Тырковых Аркадий отбывал 20-летний срок ссылки, отбыл полностью с 83 по 1903 год за принадлежность к террористической организации, а дочь Ариадна спустя годы будет членом ЦК партии конституционных демократов. Кроме того, была изъята обширная деловая, дружеская и родственная переписка Ивана Николаевича, из которой следовало, что он помогал ссыльным различными юридическими советами, связанными с прошениями об объединении в ссылке супругов или людей, объявивших себя женихом и невестой. В частности, особенно трудно было получить разрешение на переезд Кривенко к Усовой, так как он был женат. А Мария Петровна регулярно собирала для ссыльных деньги и вещи, посылала посылки, навещала их одиноких родственников и других заключенных в тюрьмах. Формальных оснований, чтобы счесть преступной подобную профессиональную деятельность Ивана Николаевича и благотворительную Марии Петровны у следствия не было. Однако по материалам, изъятым при обыске, было возбуждено дело о московской революционной группе Сахарова, Матерна, Оленина и Дмитренко. Последний был дачным знакомым Сахарова, имел с ним переписку и, видимо, был привлечен к делу, потому что в бытность студентом Петровской академии числился неблагонадежным. Все они, кроме Марии Петровны, были арестованы, но вскоре освобождены под залог, который за Ивана Николаевича внес Плевака. Марию Петровну сочли возможным оставить на свободе, так как у нее было двое маленьких детей. Дело завершилось не судом, а следующим решением. Государь-император высочайше повелеть соизволил разрешить настоящее дознание административным порядком с тем, чтобы, первое, подвергнуть Ивана Сахарова, Марию Матерна и Ивана Дмитренко тюремному заключению. Первых двух сроком на 2 месяца каждого, последнего на 1 месяц. Второе. Вменить Владимиру Оленину в наказание предварительное содержание его под стражей. Еще один обыск у Сахаровых был в ноябре 1887 года по адресу Новинский бульвар, дом Котлярова. С обыска 1886 года они были поставлены под негласный надзор полиции. При этом в описании примет государственных преступников и лиц неблагонадежных о Марии Петровне сказано: «Дворянка, 26 лет, роста среднего, волосы темнорусые, лицо правильное, несколько худощавое, нос прямой, небольшой, глаза карие, губы сжатые, тонкие, рот большой, сложение худощавого и крепкого». И об Иване Николаевиче: «Сын священника, 25 лет, роста среднего, брюнет, носит небольшую щетинистую бороду и усы, на щеках бороду бреет, глаза карие большие, нос толстый, лицо чистое, грубое, говорит басом, телосложение плотного, крепкого». Согласно докладной департамента полиции, надзор по личному объяснению с господином директором департамента полиции с Ивана Сахарова снят 4 декабря 1899 года, а Мария Сахарова состоит под надзором и до сего времени. Данных о снятии надзора с Марии Петровны найти не удалось. Профессиональная деятельность Ивана Николаевича складывалась успешно. В мае 1989 года он был принят в присяжные поверенные Московского окружного суда, приобрел большую адвокатскую практику, его заработок, как видно из ежегодных докладных департамента полиции, постоянно возрастал, достигнув к 1993 году 6000 рублей в год. Финансовое положение поднадзорных постоянно было в поле зрения департамента полиции. В докладной 1997 года сказано: занимается адвокатурой, чем и добывает большие средства. В 1998 году зарабатывает большие деньги, ведя судебные процессы. Иван Николаевич выступал в ряде громких уголовных процессов, в том числе в 2, по крайней мере, связанных с пароходными авариями. Один с аварией на Волге, второй о столкновении судов «Владимир» и «Колумбия» на Черном море в 1894 году. Его речь на последнем процессе помещена в 4-м томе 7-томника «Русские судебные ораторы» в известных уголовных процессах. Он также выступал в политических процессах, привлекших общественное внимание. Дело о беспорядках на фабрике Коншина, 1997 год, дело о саратовской демонстрации, 1902 год, дело о погроме в Кишиневе, 1903 год. В одном из полицейских донесений, когда надзор уже был снят, Иван Николаевич характеризуется как постоянный адвокат стачечников. Участвовал он как защитник и в Выборгском процессе 1907 года, на котором 167 членов Первой Государственной Думы, подписавших Выборгское воззвание, были осуждены на 3 месяца заключения. Но гораздо более серьезным наказанием для всех участников этой акции стало вынесенное судом запрещение занимать любые выборные должности – земские, городские и так далее. Поэтому никто из осужденных по делу о Выборгском воззвании не мог баллотироваться во Вторую Государственную Думу, и кадетская фракция оказалась в ней почти в 3 раза меньше, чем в Первой Думе. Иван Николаевич также активно участвовал в работе Совета присяжных поверенных Московской судебной палаты. Он состоял членом комиссии по уставу об опеке и был кандидатом в члены Конституционной комиссии. В 1915 году он избран в правление Московского юридического собрания, а в 1917 году стал его председателем. Иван Николаевич был доверенным лицом и вел финансовые дела нескольких литераторов, в том числе очень популярного тогда писателя Бабарыкина, а Мария Петровна дружила с его женой, и известного книговеда и популяризатора книг Рубакина. Обычный гонорар при ведении подобных дел составлял 3% от гонорара доверителя. Сохранилась переписка Сахарова с Рубакиным, который с 1902 года жил в основном в Швейцарии, а с 1907 года никогда не приезжал в Россию. Переписка касается финансовых отношений Рубакина с известным издателем Сытиным, продажи крымского имения Рубакина, усыновления детей Рубакина и его гражданской жены Коломийцевой. В письмах Рубакина, особенно после начала Первой мировой войны, отражен его все нарастающий отрыв от российских реалий. В июне 15 года он пишет: «Курс рубля сильно улучшится со взятием Дарданелл». В декабре 16 года удивляется, почему Сахаров опасается, что не сможет выполнить его просьбу и продать крымское имение Рубакиных. Последний денежный перевод Рубакину отправлен Сахаровым в октябре 17 года. А последнее письмо Рубакина с просьбой о переводе денег отправлено на московский адрес Сахарова более чем через год после смерти последнего. Круг общественных интересов и связей Ивана Николаевича был очень широк. С конца 80-х годов он публиковался в газете «Русские ведомости», и в ее юбилейном выпуске 1913 года помещена его автобиография. С 1897 года, когда издателем газеты «Русское слово» стал Иван Сытин, Сахаров сотрудничает в ней. В полицейском донесении 19 января 1999 года отмечается: «Вахтеров при сотрудничестве Рубакина и Сахарова начал постепенно преобразовывать его, «Русское слово», из консервативного органа в либерально-народнический». Это донесение подписано московским оберполицмейстером Треповым, сыном того Трепова, в которого стреляла Вера Засулич. С 1892 года Сахаров был членом Комитета общества вспомоществования нуждающимся студентам Московского университета. С 1999 года членом Московского отделения Императорского русского технического общества, членом комиссии по техническому образованию. Он входил в Московский комитет грамотности и в 1993-1995 годах был его секретарем, а также членом комиссии о введении в России всеобщего обучения и секретарем комиссии по устройству сельских библиотек. С 1992 года он был действительным членом общества распространения полезных книг и членом редакционной комиссии. Сохранилась записка Антона Чехова к нему о книгах для библиотеки на Сахалине и часть переписки с инспектором народных училищ Смоленским, связанной с тем, что в 1895 году на средства Сахаровых в селе Выездном была создана библиотека. Деятельность комитетов грамотности в Москве и в Санкт-Петербурге была прекращена 17 ноября 1895 года. Возможно, это решение было в какой-то мере стимулировано трениями, возникшими внутри Московского комитета. Часть его членов, в том числе Сахаров, считали возможным под крышей комитета вести политическую работу в рабочей среде. В руководство вновь созданного общества грамотности при Министерстве просвещения Иван Николаевич избран не был. Вернадский в 1896 году пишет жене: «Сахаров заблокирован и мечет гром и молнии». В 1998 году Иван Николаевич становится одним из инициаторов создания «Общества содействия устройству общеобразовательных народных развлечений», в 1901 году одним из директоров Общества распространения национальной музыки в России. В 1906 году он входит в Лигу народного образования и избирается товарищем председателя Московского отделения. В 1911 году он становится членом правления Московского общества грамотности, в 1912 году участвует в Фонде народного просвещения при газете «Новь». Он был также членом Педагогического общества имени Ушинского, 1914 году избран в его финансово-исполнительную комиссию, которая планировала провести третий Всероссийский съезд учителей летом 16 года. В 1905 году в Москве создается политический кружок Ледницкого-Сахарова. В это же время Иван Николаевич участвует в создании первых профессиональных объединений интеллигенции, представляет союз учителей в Союзе Союзов, а Мария Петровна там же представляет союз равноправности женщин. В июне 1905 года он участвует в первом съезде Союза Союзов, проходившем конспиративно в Выборге и на специально зафрахтованном пароходе, а в 1906 году избирается в бюро Союза Союзов. С весны 5 года Иван Николаевич участвует во всех собраниях, на которых формируется партия конституционных демократов, партия народной свободы. Организаторами этих собраний, проходивших в частных домах, в частности в доме Морозовой, и собиравших большую, до 300 человек аудиторию, были князья Шаховские и Долгорукие. Лекции читали Милюков, «Общественная мысль от Герцена до наших дней», Кокошкин, «Реформы Александра II», Якушкин о декабристах, Кизеветтер о союзе с Польшей, Новосильцев о государственном устройстве Сербии и САСШ, Скворцов о необходимости создания партии и другие. На одном из таких собраний 5 апреля 1905 года Иван Сахаров читал лекцию о Конституции Германии. Позже, перед выборами во Вторую Государственную Думу, Иван Николаевич полагал, что будет выдвинут кандидатом в нее от партии конституционных демократов, но был избран только выборщиком. Он также собирался баллотироваться в 12 году и приезжал в предвыборный период в Петербург, но не был поддержан руководством партии, о чем с горечью писал родителям в Нижний Новгород. «Дорогие мама и папа, грустно мне писать вам, что пока еще мое положение не определилось. М.В. Возможно, Челноков, член Московской городской управы, позже Московский городской глава, примечание Елены Боннер, передал мне вчера по телефону, что в ГД на 6 мест записано 136 кандидатов. И на мой вопрос, когда же мои шансы могут окончательно выясниться, посоветовал мне считать это дело конченным. Ждал от МВ, что он не ограничится этой справкой, а сделает что-нибудь, чтобы среди этих 136 я имел бы лишние шансы, но, видно, не судьба. Не думайте, что я унываю, я только сердит на петербургские нравы». Он остался активным членом партии до ее запрещения в 17 году. Начиная с 1915 года, Иван Николаевич неоднократно бывал на фронте как уполномоченный во врачебном отряде, созданном на средства Морозовой. В эти же годы Мария Петровна входила в совет попечителей по организации приютов для детей, потерявших семьи во время войны. А старшая дочь Сахаровых Татьяна работала медсестрой в военном госпитале. Третья вставная новелла «Российские конституционалисты. Арест книги». Иван Николаевич был одним из редакторов-составителей сборника «Против смертной казни». Андрей Дмитриевич не знал, что первое издание сборника было под арестом. Ниже я привожу документы, иллюстрирующие, как в те времена обставлялись подобные процедуры. Московский цензурный комитет, апреля 24 дня 1906 года. Господину старшему инспектору для надзора за типографиями и книжную торговлю в городе Москве. 22 сего апреля поступило в Московский цензурный комитет из типографии товарищества Сытина, Пятницкая улица, свой дом, отпечатанное без предварительной цензуры в количестве 3500 экземпляров книга под заглавием «Против смертной казни». Сборник статей под редакцией Гернета, Гольдовского и Сахарова. Рассмотрев названный сборник, комитет постановил книгу на основании статьи 147 Устава о цензуре и печати подвергнуть немедленному задержанию в типографии, редакторов же и издателей ее привлечь к судебной ответственности по статье 129 уголовного уложения, сообщая об этом на зависящее распоряжение вашего высокородие, Московский цензурный комитет во избежание излишней переписки покорнейше просит необходимые для суда сведения о личностях редакторов и издателя означенного сборника доставить прокурору Московского окружного суда непосредственно от себя. Московский цензурный комитет, мая 1 дня 1906 года. Господину прокурору Московского окружного суда. Отношением от 27 минувшего апреля за номером 92 младший инспектор книгопечатания и книжной торговли 4-го участка города Москвы уведомил Московский цензурный комитет, что отпечатанный без предварительной цензуры в количестве 3500 экземпляров сборник под заглавием «Против смертной казни» арестован инспекцией полностью. Прокурор Московской судебной палаты. Мая 8 дня 1906 года. В Московский комитет по делам печати. Вследствие отношения от 24 минувшего апреля имею честь уведомить Комитет по делам печати, что переписка по обвинению редакторов сборника против смертной казни Гернета, Гольдовского и Сахарова по 129 статье уголовного уложения получила направление в порядке, указанном 6-м отделом высочайше утвержденных 26 апреля правил о неповременной печати, в Московскую судебную палату, причем определением судебной палаты от 8 сего мая постановлено, не возбуждая уголовного преследования против редакторов сборника, возникшую по сему поводу переписку дальнейшим производством прекратить и отменить арест, наложенный цензурным комитетом на означенный сборник. Дело этим не кончилось. Цензурный комитет повторно выдвигал свое ходатайство об аресте книги перед Главным управлением по делам печати и другими более высокими управлениями, каких и в России, которую мы потеряли, было много, как и всяких формулярных, послужных и прочих анкетных бумаг, видов на жительство и прочее, и прочее. Но в итоге книга из-под ареста была освобождена. А в 1907 году вышло ее второе издание, в котором помещен ряд новых статей, в том числе рассказ Льва Толстого «Божеское и человеческое». Сборник «Против смертной казни» был значительным событием российской общественной жизни и широко обсуждался в либеральной прессе. Одна из статей о нем называлась «Позор родной земле». И он в какой-то мере обосновывал в программе партии конституционных демократов пункт о необходимости отмены в России смертной казни. Деятельная натура Ивана Николаевича Сахарова, его участие во многих общественных начинаниях, а возможно и политическая позиция, вызывали неоднозначное отношение к нему современников, что отразилось в нескольких сохранившихся в литературе отзывах. Вересаев, упоминая Ивана Николаевича в записках о своей книге «Записки врача», цитирует письмо писательницы Вербицкой, где она говорит о Сахарове «очень сухой, черствый даже». Вернадский в письме к жене в 95 году с неодобрением отзывается об идее Сахарова начать издавать газету по примеру Кривенко, который отбыл ссылку и вместе с Усовой вернулся в Петербург. В декабре 96 года, также в письме к жене, Вернадский осуждает деятельность Московского общества грамотности и проявляет озабоченность тем, что его друг Шаховской куда-то ползет со всеми этими «и в никсах люб и тутти-кванти», которыми он так любит себя окружать. Неужели русская жизнь не даст других людей, или нет у нее настоящей живой смелой общественной мысли, которая бы сгруппировала настоящих людей, а не обезличенных московских пискарей? Отвечая на это письмо, Вернадская пишет мужу о Шаховском. «Он окружает себя такими неинтересными сотрудниками. Я не верю, что в России не было более живых, отзывчивых, более сильных по мысли людей, чем Сахаров, Любенков». Митя впутался в новое общество грамотности и в ту серую мещанскую компанию, которую он любит окружать себя. Прежде чем процитировать эти письма Вернадских, я не один раз перечитала их и не могу избавиться от ощущения присутствующего в них оттенка снобизма. А Иван Бунин в своих воспоминаниях о Чехове пишет: «Известный в Москве адвокат Иван Николаевич Сахаров один из тех, кто всегда вертится около актеров, писателей, художников. Но о ком Бунин пишет по-доброму.